Госпожа де Глемон встала, улыбнулась и ушла, чтобы втихомолку поплакать. Люди, хорошо воспитанные, и особенно женщины, скрытны в проявлении своих чувств, и о волнении их сердца догадается лишь тот, кому довелось испытать в жизни все, что испытывала истрадавшаяся мать. И вот, сидя в саду, госпожа де Глемон, подавленная воспоминаниями, плакала, припоминая все эти случаи, как будто незначительные, но причинявшие ей горькую обиду, больно ранившие ее сердце, и никогда прежде с такой силой они не свидетельствовали о том, что за милыми улыбками Моины скрывается бессердечие и пренебрежение к матери. Но лишь только она услышала, что в спальне дочери открываются ставни, слезы на глазах у нее высохли, и госпожа де Глемон быстро пошла к заветным окнам по дорожке, окаймлявшей решетку, возле которой только что сидела. Мимоходом она заметила, что садовник с необычайным рвением посыпает песком запущенную аллею. Когда госпожа де Глемон подошла к окну, ставни внезапно захлопнулись. «Муина?» — окликнула она. Никто не ответил. «Их сиятельство в маленькой гостиной», — сказала горничная, когда маркиза вошла в покои дочери и спросила, встала ли она. У госпожи де Глемон было так тяжело на сердце. Голова ее была так занята мыслями, что она не обратила внимания на все эти мелкие, но странные обстоятельства. Она торопливо прошла в гостиную и действительно застала там графиню. Моина была в пеньюаре, в чепчике, небрежно накинутом на разметавшиеся волосы в ночных туфлях. К поясу у нее был привязан ключ от спальни. Лицо ее пылало гневным румянцем. Она сидела на диване и, казалось, о чем-то раздумывала. «Кто вас звал?» Сердито спросила она. «Ах, это вы, маменька», — заметила она, как будто смутившись. «Да, дитя мое, это я». Выражение, с которым госпожа де Глемон произнесла это, говорило о желании излить душу, о том внутреннем волнении, которое нельзя передать иными словами, как святое волнение. В самом деле, священный долг матери властно руководил ею. Дочь в изумлении обернулась, и на лице ее отразилось чувство уважения, стыд и тревога. Маркиза затворила дверь. Чтобы попасть в гостиную, надо было пройти не одну комнату, и шаги были бы слышны. Уединенность предохраняла от нескромного любопытства. «Дочь моя», — начала маркиза, — «мой долг — открыть тебе глаза. Тебе грозит опасность, пожалуй, самая большая опасность в жизни женщины. Вероятно, ты нечаянно попала в такое положение. Я хочу поговорить с тобой как друг, а не как мать. Выйдя замуж, ты стала госпожой своих поступков. Ты отдаешь отчет в них только мужу. Но ты так редко чувствовала власть матери, и это, пожалуй, моя ошибка, что я считаю себя вправе потребовать, чтобы ты хоть раз прислушалась к моим словам, ибо сейчас тебе необходим мой совет. Послушай, Моина, я выдала тебя замуж за человека одаренного, которым ты можешь гордиться. Ты, маменька, — прервала ее Моина с упрямым видом, — я знаю, о чем вы намерены говорить со мной. Вы собираетесь увещевать меня и бронить Альфреда. Вы бы этого не угадали, Моина, — строго заметила маркиза, еле удерживая слезы, — если бы сами не чувствовали, что... — О чем вы говорите? — надменно переспросила графиня. — В конце концов, маменька, Моина, — воскликнула госпожа де Глемон, делая усилия над собой, — вы должны внимательно выслушать то, что я обязана сказать. — Слушаю, — проговорила графиня, скрестив руки, и в ее деланной покорности было что-то вызывающее. — Позвольте мне только, маменька, — добавила она с удивительным хладнокровием, — позвонить Полине и отослать ее. Она позвонила. — Дорогая, ведь Полина не может услышать наш разговор. — Маменька, — прервала ее графиня таким многозначительным тоном, что мать изумилась, — я должна... Она умолкла, вошла горничная. — Полина, сходите сами к Бодрену и узнайте, отчего до сих пор мне не прислали шляпку. Она снова уселась и пристально посмотрела на мать. Сердце маркизы сжалось. Глаза ее были сухи. Она испытывала то волнение, горечь которого поймет лишь мать. Она заговорила об опасностях, ожидавших ее дочь. Но от того ли, что графиня сочла себя оскорбленной подозрениями, которые мать ее питала к сыну маркиза де Ванденесса, или от того, что не совладала с непостижимым сумасбродством юности, она воспользовалась тем, что мать замолчала, и заметила, принужденно рассмеявшись: «А я-то воображала, маменька, что вы ревнуете только к его отцу». При этих словах госпожа де Глемон закрыла глаза, опустила голову и, тихонько вздохнув, возвела взор кверху, как бы покоряясь непреодолимому чувству, заставляющему нас призывать небо в те минуты, когда в нашей жизни совершаются большие события. Затем она перевела взгляд на дочь, взгляд, полный гневного величия и глубокой печали. — Дочь моя, — промолвила она изменившимся скорбным голосом, — вы безжалостны к своей матери. Безжалостнее, нежели человек, оскорбленный ею, быть может, более безжалостны, чем предстоящий мне суд Божий. Госпожа де Глеман встала. У двери она обернулась, но, заметив в глазах дочери одно лишь удивление, вышла и еле добрела до сада. Здесь силы покинули ее. Она почувствовала острую боль в сердце и опустилась на скамейку. Ее взгляд блуждал по песку, и она заметила свежий след, явственный след от изящных мужских сапог. Сомнения не было. Ее дочь погибла. Маркиза поняла, какое поручение было дано Полине, и за этой страшной догадкой всплыла другая, и была она мучительной всех остальных. Она поняла, что сын маркиза де Ванденесса уничтожил в сердце Муины уважение, которое дочь должна питать к матери. Ей становилось все хуже, она незаметно для себя потеряла сознание и словно заснула. Молодая графиня нашла, что мать держалась с нею слишком резко, но решила, что следует пойти на примирение, а для этого вполне достаточно быть поласковее и повнимательнее с нею сегодня вечером. Из сада донесся женский крик, и она лениво выглянула в окно, как раз в ту минуту, когда Полина, которая еще не успела уйти, подхватила на руки госпожу де Глемон и звала на помощь. «Не испугайте дочь». Вот последние слова, произнесенные маркизой де Глемон. Муина видела, что несут ее мать, бледную, недвижимую, что она дышит с трудом, но шевелит руками, будто старается оттолкнуть что-то и пытается что-то сказать. Муина, потрясенная этой картиной, вышла навстречу, молча помогла уложить мать на свою постель, раздеть ее. Она чувствовала свою вину, и это угнетало ее. В смертный час матери она поняла ее, но непоправимое уже свершилось. Ей хотелось остаться наедине с матерью. Когда все ушли из комнаты, она прикоснулась к холодеющей руке, всю жизнь ласкавшей ее, и залилась слезами. Ее слезы привели маркизу в сознание. Она собрала последние силы и взглянула на свою дорогую Муину, и когда из нежной, полуобнаженной груди Муины вырвались громкие рыдания, она улыбнулась своей дочке. Улыбка эта доказала молодой матери-убийце, что материнское сердце — бесконечное всепрощение. Лишь только в доме стало известно о состоянии маркизы, послали верховых за доктором, фельдшером и за внуками госпожи де Глемон. Молодая маркиза с детьми приехала в одно время с врачами. Собралось довольно много народу, родственники, слуги. Все были встревожены и молчали. Из спальни не доносилось ни звука. Молодая маркиза тихонько постучала в дверь. Муина, очнувшись от тягостных дум, распахнула двери, обвела помутившимся взглядом собравшихся, и ее удрученный вид был выразительнее любых речей. Никто не вымолвил ни слова, когда появилось это воплощение раскаяния. Все увидели ноги маркизы, окоченевшие, вытянувшаяся на смертном одре. Маина прислонилась к косяку двери, посмотрела на родственников и глухо сказала: «Я лишилась матери». Париж, 1828-1844 годы. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.